Мученическая смерть апостола Павла. Много терпел гонений апостол Павел от иудеев, от язычников. Сколько раз его водили на суд, сажали в тюрьму, били палками, побивали камнями. Сколько раз хотели убить его язычники и иудеи за то, что он верует во Христа и учит тому других. Но он не боялся ни гонения, ни темницы, ни смерти. Он всем говорил об Иисусе Христе, всех учил веровать в Него. Для этого он ходил в Грецию, Италию, другие далекие страны. Наконец, в Риме по приказанию Нерона язычники отрубили ему голову.